А ваше императорское величество, такое важное и славное дело без войны совершите. Вашему величеству, как прозорливому монарху, довольно известно, что все государства завидуют вашему увеличивающемуся могуществу, которое они по смерти вашего величества будут стараться подорвать. Но если ваше величество или ваш наследник будет в союзе с шведским государством, то враждебные действия всего света будут напрасны, а союз с Швецией всего лучше сможет состояться посредством герцога, ибо он многих там имеет на своей стороне. Другие, очень многие, будут бояться, что, ваше величество, в опасное время зятя своего не оставите, а из истории известно, что маленькое войско достаточно для низвержения противников в такой стране, где имеется много доброжелательного народа. На сейме 100 000 рублей могут много сделать, а эту сумму выдать готовы с охотою. Лифлянские и эстлянские жители обязаны всегда поступать по воле вашего величества. Если ваше императорское величество, его королевскому высочеству, одну цесаревну пожалуете, то в Швеции люди, преданные герцогу, свободнее станут обнаруживать свою преданность. Если вашему величеству не угодно будет старшую цесаревну выдать, то герцог будет доволен и младшую. Сколько я мог усмотреть, герцог обеих государынь цесаревен квалитеты сердечно любит. А способнее и лучше бы по летам жениться ему на старшей цесаревне. Сам герцог написал: так как до настоящего времени по многократному нашему исканию не имел я счастья получить ваше отеческое соизволение на брачный союз с ее высочеством цесаревную, то снова покорнейше представляю возрастающее в себе чувствительное беспокойство. Надеюсь милостивейшего и скорейшего выслушания, потому что от продолжительнейшего молчания принужден опасаться невозвратимого убытка. И мне более в такой неизвестности быть невозможно. Петр отвечал: «Светлейший герцог, дружелюбно любезный племянник, два ваши письма, единое от вас самих, другое от министра вашего Басевича, я принял, в которых содержание двух дел, первое о свойстве через вас с домом моим, другое, чтобы вам помочь в ваших делах, к чему многие патентаты охоту имеют, ежели мы приступим, на что ответствую, что я с сонными патентатами со всею моею охотою вступить готов и трудиться по всякой возможности в том деле. Что же принадлежит о супружестве, то и в том я отдален не был, ниже хочу быть, понеже ваше доброе состояние довольно знаю и от сердца вас люблю, но прежде нежели ваши дела в лучшее состояние действительно приведены будут, в том обязаться не могу, ибо ежели б ныне, то я учинил, то б иногда и против воли и пользы своего отечества делать принужден бы был, которое мне паче живота моего есть». Только в 1724 году, когда действительно посредством союза, заключенного между Россией и Швецией, дела герцога приведены были в лучшее состояние, Петр дал свое согласие на брак его с своей старшей дочерью. В июле, во время совещаний Петра с министрами, между прочим, было донесено о герцоге Голштинском и о сомнении, в котором еще в Швеции находится насчет супружества его с одной из цесаревен, также об интригах, происходящих в Швеции против герцога. Из Швеции требовали плана, каким образом надобно поступать в делах герцога Голштинского для исполнения заключенного союзного договора. После долгих рассуждений Петр объявил, что он очень желает вступления в брак одной из своих дочерей с герцогом Голштинским. Но относительно интересов герцога лучше вести переговоры при русском дворе и смотреть, чтоб это дело всегда и преимущественно находилось в руках русского государя, и хотел еще иметь рассуждение об этом предмете. 24 ноября, в день именин императрицы, последовало обручение цесаревны Анны с герцогом. В силу нового закона, по которому право назначать преемника перестало, принадлежало царствующему государю, цесаревна должна была в брачном договоре отказаться за себя и за потомство свое от всех притязаний на русский престол. Это отречение подтверждено было герцогом и скреплено присягою невесты и жениха. Герцог обязался оставить свою супругу в греческом законе и в будущей резиденции своей построить и содержать церковь по греческому обыкновению. Имеющие родиться от заключенного брака принцы должны были воспитываться в лютеранской вере, а принцессы — в вере и в исповедании греческой церкви. Отец невесты обещал снабдить свою дружебно-любезную дочь убором, клейнодами, платьем и сверх того дать в приданое и вено 300 000 рублей. Герцог обязался своей сердечно-любезной супруге положить также 300 000 рублей и выдавать ежегодно по 5%. Также обязался дать утренний подарок 50 000 ефимков. И до выплачения этой суммы давать ежегодно по 5%. Наконец, обязался выплачивать своей супруге ежегодно по 6 000 рублей ларечных и ручных денег, так что будущая герцогиня получала всего в год 23 000 рублей. А для обеспечения этого дохода герцог обязался дать ей в заклад известное число земельных участков. Герцог должен содержать и придворных служителей своей супруги. В случае смерти герцога герцогиня-вдова получает по смерть земли Тритау и Рейнбек с окрестными имениями, что должно приносить 50 000 ефимков чистого дохода. Если герцог получит шведский престол, то обязывается придать своей супруге к вышеозначенному все то, что следует королевам шведским. Петр также хотел скрепить и права жены своей. Екатерина по-прежнему пользовалась большим влиянием на мужа, по-прежнему к ней обращались все опальные, все нуждавшиеся в чем-нибудь с просьбами о ходатайстве пред государем. По-прежнему она охотно исполняла эти просьбы, охотно давала чувствовать свое смягчающее благодетельное влияние. Это влияние простиралось и на одну из линий царского дома, на линию царя Ивана Алексеевича. Вдова последнего, царица Прасковья Федоровна, вовсе не отличалась мягким характером.